Наруто, я просто хотел проверить тебя. Да, звучит паршиво, но я не мог просто так взять и принять неизвестного в наше королевство. Теперь, когда народ удостоверился в том, что ты не только дружелюбный, но и сильный, они будут уважать тебя. Нам нужны такие воины, поскольку орки нас так уже достали. Они оккупировали 30% наших земель. Мы не знаем, что теперь делать. Вчера Нацуми пыталась договориться с Кицуне не только о поставках оружия, но и о помощи в освобождении наших территорий. Кицуне, как ты уже понял, отказали. Они не хотят вмешиваться в конфликт с орками, вместо этого они ждут подходящего момента, чтобы нанести им удар в спину. У нас нет специалистов по боевой магии, кроме меня и старейшины, поэтому мы не можем достаточно обучать наших детей. Тем более, у нас всегда не хватает времени на семью. Это действительно плохо. Тогда нам придется доказать Кицуне, что мы чего-то стоим. Нам нужна громкая победа, в которой орки должны понести большие потери. Например, мы можем заманить их в ловушку. У нас действительно не хватает войск, но у нас более развит интеллект, в отличие от этих гуманоидов. Вы же видели те взрывные печати, которые я использовал в битве с вами. Так вот, у меня есть еще некоторое количество данных печатей, которые могут стереть небольшую армию орков с лица земли. Как вам такая идея? Идея хорошая, и звучит надежнее лома, но мне кажется, что для этого нужно подготовиться. Я вас не стараюсь торопить, однако у меня не так уж и много времени. Я не могу вам рассказать, почему так, пока что, но я обязательно расскажу вам это позже. Я думаю, стоит обратиться к старейшине, сказал я, повернувшись к старейшине. Кашемири-сан, вы бывали же в сражениях? Да, я была командиром отряда, в котором было более 1000 эльфов, мне приходилось придумывать разные стратегии, чтобы уничтожить как можно больше противника, и вывести как можно больше моих подчиненных из самого мяса. Отлично. У вас есть план? Есть, но он был не совсем точный до встречи с тобой. Тогда рассказывайте. Может, у вас действительно хороший план. Надеюсь, вам понравится. Суть плана заключается в том, чтобы совершить небольшую диверсию на захваченной территории, убив небольшой отряд зеленожопых. Для этого нам понадобятся твои взрывные печати и двойники, Наруто. Сначала клон должен проникнуть на территорию, где перебывает враг, а после должен установить печати, которые он должен будет подорвать их в нужный момент. Взрыв должен превратить тела орков в пыль, чтобы сработала следующая часть плана. А дальше мы отправим письмо императору орков, в котором будет указано, что мы взяли в плен несколько десятков их подчиненных, и мы казним их на указанном месте. На этом же месте ты установишь свои взрывные печати, и на всякий случай подготовишь нескольких клонов, чтобы те добили уродов вместе с нами. Хаем, интересно. План действительно неплохой, если вы надеетесь на идиотизм орков. Это даже логично, черт возьми. Но я хотел бы поправить вас. Мы еще должны уточнить, что мы продолжим устраивать страшные диверсии, казнь пленных, и нас ничего не остановит. Наш план построен на наивности орков, но другого варианта нету. Как вам наш план, Радуольд? План действительно неплохой, но мне кажется, что в нем чего-то не хватает. Нахмурился король. Мы еще можем написать в письме, что мы разобьем их армию, несмотря на их количество. А также не забывайте, я сегодня уничтожил отряд орков. Возможно, в нем были сыны важных шишек, или еще лучше. Можно признаться в том, что это эльфы убили всех этих орков с особой жестокостью, и вы продолжим это делать с ними. Это еще больше взбесит их. А, разве, ты убил тех орков так жестко? Спросила старейшина. Одному орку оторвало голову, а также его органы превратились в кашу. Это я вам могу точно сказать. Еще я пробил череп 4 его собратьям, но это такое. Да, это не по-нашему, не по-божьему, высказалась старейшина насчет моих действий. Ну, извините. Тогда меня не волновало то, как это выглядит, и по-божьему ли это. Хватит, мне не нужны ссоры. Я думаю, на сегодня хватит. У нас уже есть база, на которой в дальнейшем будет построен наш план. Наруто, мы тебе очень благодарны, и ты должен понимать, что мы доверили тебе очень важную для нашего королевства миссию, которая решит нашу судьбу. Мы знакомы чуть больше часа, а уже придумываем план войны вместе. Также мы забыли спросить у тебя кое-что. Сколько у тебя взрывных печатей? На самом-то деле не так уж и много. У моих подсумках находится 140 взрывных печатей. Вы не переживайте, мне для вас этого не жалко. Возможно, в будущем я сам смогу изготавливать их, но для этого нужны редкие материалы и соответствующие знания. Тогда ладно, с завтрашнего дня мы начнем подготовку к диверсии. Возможно, я попытаюсь передать тебе нашу энергию. Где-то в библиотеке есть книжка, в которой практикуется это. А сейчас уже пора идти по домам, так как уже темно на улице. Буду ждать ваших приказов, Радуольд. Всем спокойной ночи. Попрощалась старейшина, выходя из кабинета короля. Спокойной ночи. И давно она такая? Спросил я у Розамана, сопроводив взглядом уходящую старейшину. Имеешь в виду то, что она холодная? Увидев мой кивок, Радуольд продолжил. Да, она стала такой после смерти своего мужа. Он погиб при защите одного города в 60 километрах отсюда в битве с силами орков. Сейчас этот город находится под нашим контролем. Он поспособствовал его освобождению. Ладно, Наруто, пора уже тебя заселить куда-то. Точно, а я об этом не подумал. Почесал я затылок. Нацуми, отведи Наруто в спальню, которая еще на четвертом этаже находится. Хорошо, дядя. Спокойной ночи. Выходя из кабинета, я и моя спутница в лице эльфийки направились вперед по коридору. И вам тоже, голубята, произнес с ехидным тоном Радуольд, попутно с хлопком закрывая двери. Вот поганец, над нами снова прикалываются, Наруто, молвила Нацуми, насупив щеки. Ничего страшного, я, лично, не против, подколол я эльфийку, поглаживая ее шелковистые волосы. Долго мне этим заниматься было не суждено, и в следующий момент пришлось уклоняться от удара красотки. Наруто, все-все, извини. Глава 10. Уничтожение нечисти. Прошло 7 дней. Долина чудес. Наконец прошла первая неделя, как я на свою больную голову оказался в волшебном мире. За это время я успел сделать много чего, на самом-то деле. Самое важное, наверное, то, что я наконец получил 25 уровень. Тот самый уровень, который долгое время снился мне, разве что, в самых сладких снах. Я получил его после того, как вышел поохотиться на орков 2 дня назад по собственному желанию, предварительно попросив разрешения у короля. Тогда я вспомнил очень интересный рецепт, который еще давным-давно вычитал на форуме от добрых людей, желающих помочь новичкам. Вот я и решил заработать опыта и вместе с этим раздобыть ингредиенты для зелья, повышающие физическую силу и силу духа. Не знаю, правдив ли этот рецепт, но, по крайней мере, писали на форуме. Грех будет не поверить. В тот прекрасный день я благополучно убил 10 орков, которые в то время мирно сидели у себя на лавочке, думая, что на их территории все спокойно и никто их не сумеет потревожить. За убийство накачанных мальчиков я получил 10 500 опыта, а также 230 монет. Тогда система и обрадовала меня 25 уровнем. Я был на 7-м небе от счастья, осознав, что теперь в любой момент могу вернуться домой. Однако воспользоваться порталом я решил только сегодня. Почему я решил открыть его перед тем, как подорвать лагерь орков, не знаю. Но моя чуйка подсказывала мне, что так надо. Для начала я сохранил координаты волшебного мира у себя в профиле, и только потом вошел в портал, который должен был перенести меня в изначальный мир. Чтобы открыть чудо-чудиное, то есть пространственный разлом, система потребовала у меня аж целых 500 монет. На секундочку, у меня в инвентаре всего лишь 1458 лежало. Какие 500 монет? Спрашивал я у системы, пытаясь убедить ее в том, что на подобные требования согласится разве что лох. Зря я произнес последнюю фразу. Честно, я долго торговался с системой, но все равно не смог сбить цену. Мне пришлось со слезами заходить в портал, потратив на него 500 монет. Моя истерика дошла до того, что в голове начал слышаться злобный, роботизированный голос, который никак не собирался утихать. Все закончилось, когда меня выбросило из портала прямо на пол квартиры, где я сразу же подбежал к окну. На улице был день, но мне это было неинтересно, ведь я помнил только то, что я связался с демоном 21 февраля. То есть неизвестно, сколько дней я просидел у эльфов. Мне нужно было как можно скорее узнать, какое сегодня число, и как долго меня не было в деревне. Я моментально выбежал на улицу в поисках моих одноклассников, которые в это время как раз должны были идти в академию. Около самой академии малолетних убийц я смог обнаружить ленивую башку Шикамару и Чоджи, которые сидели на лавочке и чего-то ждали. И спустившись к ним, я начал разговор. «Привет, Шикамару. Привет, Чоджи. Как вы? Нормально. «А ты чего опаздываешь?» – поинтересовался Шикамару, окинув меня заинтересованным взглядом. «Спал долго. Вчера был насыщенный день». Я отмахнулся и вытер выступившую после быстрого бега пот со лба. «Я после вчерашнего мало что помню. Вы лучше скажите мне, какой сегодня день? Ты странный сегодня». Головой ударился, Чоджи также осмотрел меня, пытаясь найти что-то неладное. На момент он даже отложил чипсы, отчего челюсть Шикамару, и в том числе моя, стремительно полетели вниз, навстречу с ядром планеты. Сегодня 22 февраля. А что, хух, слава Якохара, молитва была услышана и меня на момент осветила лучиком света. Я просто думал, что спал 2-3 дня, так долго гулял. Что ж, спасибо вам, ребятки, теперь я спокоен. И, кстати, почему я странный? Задал я вопрос, адресованный Шикамару. Уж сильно он вцепился в меня. Посмотри на свою одежду. Обычно ты ходишь в обычной футболке и шортах, но на тебе сейчас вообще непонятно что. Посмотрев на себя, я конкретно так наложил кирпичей в штаны. Сердце чуть не упало, пятки. Беда. Торопясь, я уже и позабыл, что на мне были одеты тяжелые доспехи, которые мне выдал Радуольд перед тем, как отправить меня на задание. Забыл, что должен был устроить диверсию на захваченной орками территории, чтобы сильно не палиться перед проходящими мимо детьми и обычными людьми, которые и так с подозрением поглядывали на меня. Я мигом запрыгнул на крышу академии, а затем прыжками по крышам добрался до квартиры. В самом убежище демона, как его называют местные, я по-быстрому создал теневого клона, которому отдал большую часть резерва чакры. Этот клон по краткому указанию должен был изображать меня целый день, но только не влезать в драки. За чакру я не переживал, ведь старейшина за все это время смогла обучить меня базовой магии. Теперь я могу лечить себя не только зельями, но и магией тоже. Я еще молчу о том, что Радуольд смог обучить меня одному атакующему заклинанию. Теперь я могу в прямом смысле плеваться огнем. В любом случае я могу выпить зелье, повышающее регенерацию чакры, если мне это сильно понадобится. Так, веди себя хорошо, соски куна не трогать, к кунайче из клана Учиха не лезть, бухих чунинов не избивать, понял? Да, выпрямился клон, уловив мой злобный зырк, отлично. И, кстати, я обернулся, мне нужно взять с собой еще немного взрывных печатей, 200 штук должно хватить. Так у тебя в инвентаре есть штук 300, непонимающе поднял бровь клон, смотря на то, как я копошусь под кроватью в попытках достать оттуда свиток. Я понимаю, конечно, что ты еще не поставил печати на территории наших зеленых врагов, но тебе все равно должно было хватить. Это да, но я не знаю, когда вернусь в этот мир. Как я понимаю, 1 час здесь равен 1 дню в волшебном мирке. Возможно, я задержусь там на 2 недели, чтобы решить все вопросы. Даже какой-то контракт с эльфами подпишу, если смогу. Однако это еще не факт. Переместив свиток в инвентарь, я подошел к клону и похлопал его по плечу. «Ладно, веди себя хорошо, не скучай, и тебе всего хорошего». Попрощавшись с клоном, я вновь открыл портал, только на этот раз назад в волшебный мир. На самом деле я боялся, что портал сработает неправильно и меня выбросит прямо на территории врага, но вещь оказалась рабочей, и я оказался на том же дереве, на котором и наблюдал за орками все это время издалека. Знаю, что было нелогично открывать портал прямо в этот момент во время столь важного задания, но мне нужно было удостовериться в том, что в моем мире все нормально и меня не ищет вся деревня во главе с Данза, Херузином и запечатывающим отрядом оперативников Анбу. А зная старых параноиков, те могут из мухи слона раздуть. Отмахнувшись от поганых мыслей, и так преследовавших меня все 7 дней пребывания в Хандракине, я продолжил наблюдение за лагерем противника в лице чудищ с некрасивой рожей и зеленой кожей. Эти вонючие существа никак не хотели выходить из своего лагеря, и по всей видимости рассказывали один одному анекдоты. Иначе я не могу объяснить доносящийся с их стороны смех, который было слышно за несколько сотен метров. Но план у меня был заготовлен наперед. Чтобы выманить их, я создал клона, которому поручил подорвать печать в нескольких сотнях метрах отсюда, еще дальше того места, где я находился. Я смог убедить Радуольда, Нацуми и Кашемири в том, что я лично должен присутствовать на данном задании, ибо случиться может всякое. Одного клона было отправлять опасно. Зная своих двойников, те сумеют об камень споткнуться и развеяться, так и не дойдя до цели. И вот клон взорвал печать. Орки сразу же побежали на звук взрыва, подумав, что намечается бой. В общей сложности я насчитал 18 рыл, бегущих в сторону моего клона с огромными дубинками наперевес, от которых только глаза лезли на лоб. Скоро все убежали на достаточное расстояние, и я, воспользовавшись моментом, быстро подбежал к разбитому лагерю, думая, что орки не оставили в нем охранника. На этом моменте я совершил тотальную ошибку. Когда я зашел в главную палатку, на меня внезапно наскочило сразу два бравых воина добра и света, желающих убить меня с особой жестокостью. Свист их оружия пронесся в сантиметрах от моей головы. Я едва смог достать меч, чтобы отбиться от парной атаки голубков. Вторую атаку я также ловко заблокировал, однако меч не смог спасти меня полностью, к сожалению. Я отвлекся, и в следующую секунду один из великанов пнул меня ногой в ребра, из-за чего я, как пушечное ядро, вылетел из палатки на добрых 40 метров спиной назад. В последний момент я успел покрыть ребра чакрой, но меня это сильно не спасло, и удар оставил страшные трещины. Чтобы продолжить бой, я выпил малое зелье, повышающее регенерацию чакры, после чего отправил в гачи парней, стоящих напротив меня, несколько водяных бумерангов. Орки смогли уклониться от большей части моей техники, но последний бумеранг смог отрубить руку одному лысику, который в следующую секунду заорал, как свинья. Чтобы никто ничего не заподозрил, я подлетел к орку, отрубив ему голову мечом, а во второго выстрелил каменным снарядом. Из-за того, что второй орк не смог среагировать на мое резкое перемещение, он получил одну сплошную дырку в туловище, а затем упал, как истинный воин-паладин. Чертова память, я же хотел выпить зелье, но забыл. Теперь мне придется побыстрее забрать награды с орков и поставить по углам печати. Далее я создал двух клонов, которые пошли ставить печати по мелким палаткам, а я взялся за минирование главной палатки. На мое искреннее удивление мы смогли закончить быстро, что даже двух минут не прошло. В тот же момент развеялся мой клон, отвлекавший орков, что означало только одно. Значит, они уже идут назад. Пора сваливать. В последующий момент я запрыгнул на дерево неподалеку самого лагеря, чтобы увидеть, когда придут мои друзья. Клоны тоже решили не мешать, развеявшись, когда я оказался на дереве. Спустя минуту пришли расстроенные силачи, а после зашли в главную палатку, чтобы написать письмо командованию, как я понял. Но я, как самый добрый и святой человек, помешал их планам. В следующую секунду лагерь орков взлетел на воздух, а мне пришло 16 тысяч опыта и 560 монет, а также система в подарок наградила меня двумя зельями исцеления. Ничего себе, приятно. Спасибо тебе, системушка. Не благодари. У меня всегда после твоих благодарностей глюки начинаются. Ну ладно, извини. Если ты так этого не хочешь, тогда лучше покажи мои характеристики. Имя: Наруто Узумаки. Статус: Большой Шершень. Уровень 25. Опыт: 24 560 65 тысяч. ХП: 727 860. Выносливость: 41. Сила: 34. Защита: 30. Чакра: 312 1045. Контроль чакры: 29. Скорость: 29. Интеллект: 31. Манна: 200 200. Контроль манны: 15. Тайбзюцу. В ранг: Бакидзюцу. С ранг: Киндзюцу. В ранг: Ниндзюцу. В ранг: Гиндзюцу. Воровство. Уровень 34. Пассивный. Скрытность. Уровень 40. Активный. Ускорение. Уровень 70. Активный. Точно в яблочко. Уровень 48. Активный. Техника стихии ветра с ранга: Воздушные лезвия. Уровень 32. Техника стихии ветра с ранга: Порыв ветра. Уровень 28. Техника стихии воды Б ранга: Бумеранг. Уровень 28. Техника стихии земли в ранга: Каменная боеголовка. Уровень 25. Техника Д ранга: Замена. Уровень 48. Техника стихии ветра в ранга: Импульс. Уровень 22. Техника земли с ранга: Каменные копья. Уровень 29. Техника в ранга: Теневое клонирование. Уровень 45. Техника с ранга: Воздушные пули. Уровень 53. Неплохо, кстати говоря, но лечить себя магией еще рано. Нужно еще немножко контроль подкачать, тогда вообще шикарно будет. Также удивляет рост моего резерва чакры. Он растет семимильными шагами. Но это все в будущем. Сейчас нужно идти в город неподалеку, чтобы окончательно закончить задание. Да, Радуольд доверил мне еще одно задание. Суть в следующем. В городке, неподалеку от лагеря орков, сидит предатель, который сдал город и предал собственных людей. Теперь я должен устранить данного индивидуума, так как он очень важен для великанов. Этого эльфа зовут Хариеши, и он помогает оркам планировать нападение на караваны королевства Хандракин, а также заставляет местных жителей лечить орков. Хариеши был губернатором одного из района королевства, но, когда на них напали орки, он решил перейти на их сторону. Из-за него Хандракин потерял стратегически важный район. Именно поэтому я и должен убрать его. Еще, возможно, его будет охранять целый отряд орков, так что мне нужно быть более осторожным. Я уже на личном опыте могу сказать, что эти великаны имеют неимоверно прочную кожу, большую силу, а также неплохую скорость. В основном они не любят сражаться легким оружием. Вместо этого они берут тяжелые молоты-топоры, которые могут разорвать меня с одного удачного удара. И вот я приблизился к хоромам Хариеши. Могу сказать, что он довольно-таки неплохо обустроился. У эльфа был трехэтажный дом, около которого было небольшое озеро. Вокруг самого дома ходило 6 крепких бойцов, которые были подозрительно активными. Они бегали по всей территории владений Хариеши, пытаясь найти что-то непонятное. Из-за этого я и не мог ничего сделать, так как каждый видел друг друга, и я не мог перебить всех втихаря. Чтобы орки напряглись по-настоящему, я снова отправил клона взрывать печать в 200 метрах отсюда. И когда клон выполнил мой приказ, гачи парни сразу же побежали в сторону взрыва, не забыв оставить одного своего товарища около парадного входа. Этим я и воспользовался. Я смог быстро приблизиться к орку, а затем перерезать ему горло мечом, после чего зашел в дом. Спустя 2 минуты поисков я смог найти моего клиента, который дрожащими руками просил у меня пощады. «Хочешь жить? Рассказывай все, что знаешь», — пригрозил я эльфу. «Что именно мне нужно рассказывать? Какие планы были у твоих друзей-орков на королевство Хандракин в ближайшее время? Я не знаю, чест, лжешь. Я же знаю, что ты работаешь с руководством орков. Просто расскажи мне, какие у них были планы. Они мне ничего говорят по этому поводу. Я лишь выполняю их приказы. Я не стал долго церемониться с Хариеши, и поэтому приставил клинок к его горлу. Только не убивай, пожалуйста. Я все тебе расскажу. Даже не пытайся тянуть время. Я убил всех твоих охранников. Теперь мы одни. Не смеши. Ты наверняка просто как-то опт. Вот почему они все такие тупые. Неужели они думают, что они главные герои какого-то романа, и с ними все будет хорошо? Вот он тоже так думал, и поэтому получил клинок в горло. Далее я запечатал труп эльфа в свиток, а затем начал обыскивать документы, находящиеся на его столе. Я даже не успел проверить первую группу документов, как вдруг услышал звук открывающейся двери, которую я закрывал пару минут назад. Обернувшись, я увидел 3 орков, смотрящих на меня с большим удивлением, как и я на них. Но я не стал ждать, и потому метнул взрывной куной в дверной проем, тем самым останавливая моих противников, а затем выскочил в окно, чтобы благополучно свалить. Я хотел скрыться, использовав технику импульс, но когда уже был в воздухе, меня неведомым образом схватила за ногу цепь. Я сильно этому удивился, ведь я уже был в 50 метрах от дома Хариеши, однако все равно не растерялся. В следующую секунду я использовал замену, поменявшись местами с ближайшей веткой. Орки увидели это, и потому окружили сразу же, как только я оказался на земле. В руках великанов были костедробящие молоты, способные превратить меня в кашу с одного удачного удара. Больше всего меня удивила та самая цепь, которой орк смог схватить меня на большом расстоянии. По факту, у орка в руках был настоящий магический артефакт, ведь даже сама система подсветила мне его, как артефакт эпической редкости. И чтобы не умереть от первого же удара, мне придется вести максимально маневренный бой, тратя на это большие объемы чакры. Именно поэтому я выпил зелье средней регенерации чакры. Один из орков вышел из толпы, а затем начал говорить мне что-то крайне интересное, однако я его не слушал. Я резко применил импульс, чтобы переместиться за спины зеленых парней, а затем, использовав каменные копья, вылезшие из-под ног голубей мира в следующий момент. На жаль, этой внезапной атакой я смог убить лишь одного орка, а также серьезно ранить 2-го. В итоге против меня стояло 4 местных богатыря. Орки не хотели долго ждать, и потому они вместе кинулись против меня в ближний бой, а я в ответ создал 6 клонов, чтобы 2 двойника взяло по 1 гачи парню. Себе же я оставил самого сильного бойца, который притянул меня цепью минуту назад. Мой противник начал теснить меня в ближнем бою, так как я не мог повредить его доспехи. Но в один момент я влил в меч достаточно большой объем чакры ветра, а после контратаковал орка. Я смог ловко переместиться за спину неизвестного мне врага, а после проткнул его спину через железный, толстый доспех. Однако в следующую секунду этот же орк схватил меня цепью за шею, после чего метнул в сторону своего товарища, готовивший свой молот для удара. Благо, я вновь смог уйти от смертоносной атаки, использовав импульс. Я понял, что мои клоны ничего не могут сделать оркам с тяжелыми доспехами, и потому мне пришлось заглянуть в мое подсознание, а именно к одному блохастому лису. За противников в реальном мире я не переживал, ведь время в моем подсознании сильно искажено, потому я и мог находиться там совершенно спокойно, не опасаясь за свою жизнь. Я знаю все это, ведь проводил эксперименты, когда мне было скучно. Попав в подсознание, я не увидел перед собой клетку с лисом внутри, вместо этого передо мной был бесконечный лабиринт. Мне пришлось ходить еще 20-30 минут, чтобы наконец найти запечатанного лиса. И чтобы лис не начал материть меня десятиэтажным матом, я начал разговор первый, как только встретился с его взглядом. «Ну привет, лис, как поживаешь?» До запечатывания чувствовал себя намного лучше. «Ты бы хотел сидеть всю жизнь в коробке 2-2 метра, это был бы самый лучший опыт в моей жизни. Но я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать басни лиса о его владениях. Ты мне лапшу на уши не рассказывай, ибо я прекрасно знаю, что пространство у тебя хоть попой жуй. У меня сложная ситуация сложилась, а может даже смертельная. Ты же не хочешь перевариваться в желудке шинигами несколько лет, надеюсь, что когда-то возродишься. Откуда ты знаешь это? Об этом ритуале знает мизерное количество существ. Да здесь, на самом-то деле, все очень сложно. Ты вообще видел, что твой сосуд творит в реальности? Не сильно уж и переживаю за это. А что ты там делаешь? Я сейчас вообще нахожусь в другом мире, сражаясь с несколькими орками. Ты вообще все пропустил. Вот смотрел бы, что творится в реальности, то и время быстрее пролетело бы. Действительно, я не чувствую связь с однохвостым, что ты сделала, обезьяна лысая. Начал орать на меня лис. Ты удивишься, но душу твоего бывшего сосуда заменили, когда ему было 8 лет. Теперь я заменяю его. Каким образом ты сделал это? Это сделал не я, а один очень добрый бог. Он и впихнул мою душу в тело Наруто. Да, интересная ситуация. И много ты знаешь? На самом деле, да. Я знаю, что тебя зовут Курама, и что тебя создала Цуцуки. Я просто не люблю выкладывать все и сразу. Действительно, ты слишком много знаешь. А ты был человеком перед тем, как попал в тело сына Минато. Естественно. Ты, главное, не переживай по этому поводу, хорошо? Я не планирую как-то мучить тебя, или насильно брать чакру. Пойми, мне сейчас жизненно необходима твоя помощь. Я смогу продержаться еще 5-10 минут, но потом меня убьют, вместе с тобой. Дай мне по-хорошему немного чакры, чтобы меня только не разорвало, пожалуйста. Ладно, я согласен. Я дам тебе чакру, но это разовая акция. Можешь считать, что ты смог удивить меня, и потому я сжалился над тобой, смертный, произнес лис, ложа голову на лапы. Спасибо, я обязательно найду способ отблагодарить тебя в будущем. Возможно, я даже клетку открою. А теперь прощай. Попрощался я с лисом, возвращаясь в реальность. Придя в себя, я почувствовал, как горячая чакра Кьюби начинает циркулировать по моим достаточно крепким чакраканалам. В тот же момент меня покрыла ядовитая чакра, а за моей спиной появилось два хвоста. Орки же, увидев данную картину, накинулись на меня со всех сторон, надеясь, видимо, на чудо. Я мгновенно лишил одного лысика головы, а оставшихся трех откинул в разные стороны выбросом чакры. Далее я создал в своей руке сгусток темной энергии, а затем метнул его в сторону одного орка. Сфера пролетела настолько быстро, что орк не смог среагировать, и потому он в следующую секунду погиб от мощнейшего взрыва. Увидев, насколько сильным я стал, оставшиеся великаны принялись убегать от меня, бросив оружие на земле. Я воспользовался этим, и в следующую секунду поместил интересные мне образцы в инвентарь. В будущем я смогу наложить на это оружие какое-то заклинание, которое еще больше усилит артефакты. Впрочем, меня сейчас больше волнуют убегающие зеленые монстры, а не молот и прочее железо. Я на всей доступной мне скорости приблизился к спине одного из орков, а после вырвал его сердце. Данный поступок заставил последнего орка встать на колени, а затем заговорить со мной. «Умоляю, пощади. У меня в дома есть два ребенка и жена, ждущая меня уже несколько месяцев. Я бы не вступал с тобой в сражение, если бы не наше командование. Меня просто казнили бы. Прошу, не убивай меня. Что ты хочешь? Я бы с радостью отпустил тебя, но у меня есть задание, которое я должен выполнить. Хотя, знаешь, у меня есть одна идея. Сначала ты подпишешь договор, по которому ты будешь обязан молчать о произошедшем, иначе твоя душа достанется мне. Думаю, что ты согласен. Да-да, я согласен. Давайте контракт, я подпишу его. Держи. Внизу ты должен поставить отпечаток пальца, предварительно пустив кровь из него. Мы заключим договор на крови. А также у меня есть еще кое-что для тебя. Что именно? Ты должен узнать о планах своего командования, а затем передать имеющуюся информацию королевству Хандракин через почтового голубя. Я думаю, что ты уже понял, кто меня послал сюда. Да, я понял. Вот, держите, сказал орк, отдавая мне подписанный договор. Отлично. Теперь ты можешь возвращаться к себе домой. Вот только я убью тебя без замедления, если увижу на тебе военную форму. Я понял. Спасибо, орк, подписав со мной контракт. Сразу же побежал к себе на родину-мать, а мне пришлось прятать тела орков в свиток, чтобы в будущем иметь возможность проводить различные опыты над ними. И почему жизнь такая несправедливая? Всю грязную работу приходится делать мне. В следующий раз клонов заставлю. Глава 11. Победа будет. Забрав все трофейные ресурсы из тел погибших ранее воинов света и любви, орков, я отправился назад в город, чтобы засветиться перед жителями. Я надеялся на то, что смогу поймать какого-то предателя, или же доблестного зеленого воина, который смог незаметно убежать от меня. Все было отлично, однако спустя полчаса моей прогулки по улицам города никто не захотел на меня напасть. Все было настолько тихо, что эльфы даже не хотели выглядывать из окон. Я уже, если честно, хотел уходить оттуда, однако внезапно, когда я был на выходе из городка, мне в спину полетело несколько десятков огненных стрел. Чтобы уклониться от града стрел, мне пришлось в следующую секунду использовать технику замены. Когда я оказался на крыше одного из зданий, меня сразу же атаковали со спины несколько каменных штырей, от которых я уклонился, наклонившись влево. В следующий момент мне пришлось вновь уклоняться от огненных стрел, которые атаковали меня со всех сторон. В следующий момент я достал меч из инвентаря, после чего несколькими хлыстами из чистой чакры разрезал все огненные стрелы, которые летели в меня. Приземлившись на землю, я смог увидеть в окне одного дома гоблина, держащего в руках, видимо, какой-то магический артефакт, из которого он и стрелял по мне все это время. Увидев его, я в тот же момент сконцентрировал чакру во рту, после чего выстрелил в него несколько вакуумных пуль. Но не успел я закончить свою атаку, как тут же передо мной появился такой же зеленый парень, без замедления взмахнувший мечом, пытаясь отрубить мне голову. У него могло что-то получиться, однако я уже заранее предвидел его атаку, благодаря чему смог вовремя заблокировать атаку лезвием яда осы. На этом моменте я ждать не стал, как главный злодей аниме, вместо этого я левой рукой достал из-под сумка два куне, которые метнул в ошарашенного гоблина. Гоблин пытался как-то уйти в сторону, однако мой заранее созданный клон выдул магический огненный шар, не позволивший фанату зеленого уклониться от атаки. В следующий миг тело гоблина проткнуло два куне, после чего превратилось в пыль, столкнувшись с огненным шаром. Я уже хотел вновь создать несколько клонов, однако мне помешала резко поменявшаяся погода над моей головой. Дело было в грозовых облаках, внутри которых скакали сотни мелких молний, ждущие встречи со мной. Увидев это, я хотел использовать замену. Однако в следующую секунду у меня под ногами сотворилось болото, не давшее мне шанс использовать замену. Как только я осознал это, сзади меня появилось несколько пожилых евреев, которых еще гоблинами называют в этом мире. Эти старые маразматики начали проговаривать какое-то мощное заклинание. Поняв, что меня в следующий момент может поразить молния, способная убить меня без замедления, я выпустил из тела колоссальное количество, тем самым освободился от местного подобия техники сдерживания. Как только болото перестало сдерживать меня, я использовал импульс, чтобы в следующий момент молниеносно оказаться за спиной деда, переставшего в этот момент шептать заклинание. Оказавшись за хрупкой, на первый взгляд, спиной гоблина, я занес меч, пытаясь проткнуть дедушку. Но я забыл, что этих гоблинов было до хрена и больше, из-за чего в следующий момент мой меч спокойно смог заблокировать пацан с серпами в руках. Я хотел отпрыгнуть, чтобы наконец-то создать спокойно клонов, как тут в меня со спины полетело несколько десятков гвоздей, как ни удивительно, которые были смазаны каким-то ядом, как я понял. Чтобы защититься, я со всего размаха стукнул ногой по земле, поставив перед собой глиняную стену. Сражение было настолько насыщенным, что у меня не было возможности нормально отдышаться. Каждую секунду меня атаковали всеми возможными видами метательного оружия и заклинаниями, из-за чего я тратил огромное количество чакры и манны на отражение атак. Мне пришлось без замедления выпить несколько пузырьков зелья, восстанавливающего чакру. В один момент стало настолько жарко, что мне в буквальном смысле приходилось летать по полю боя, пытаясь уклониться от заклинаний пожилых гоблинов. Поняв, что долго это продолжаться не может, я расчехлил из инвентаря те самые взрывные печати, которые я захватил с собой перед уходом из мира жестоких убийц-каратистов. Я, примотав к рукам кунай и схватив меч зубами, начал приклеивать к кунаям и сюрикенам печати, попутно контратакуя гоблинов. Спустя полторы минуты у меня в инвентаре было около 100 взрывных кунаев и сюрикенов. Поняв это, я внезапно остановился, тем самым привлек внимание гоблинов, пытавшиеся проломать мою оборону. В следующую секунду я заговорил с ними, показывая руками, что не хочу сражаться. «Стоп, хватит меня атаковать. Зачем я вам нужен? Я же просто хотел пойти домой», — сказал я, отразив очередную огненную стрелу. «Ты действительно не понимаешь, зачем мы сюда пришли? Какой же ты наивный дурачок? Ты же должен быть знаком с нашим вождем, не так ли? Откуда мне знать, кто ваш вождь? Я вообще недавно сюда прибыл. Эх, ты действительно дурак». В следующий момент пожилой гоблин достал из кармана фотографию, после чего кинул ее мне. Взяв фотку в руки, я просто ужаснулся. Оказалось, что я действительно знаю вождя этих гоблинов. У меня в руках была фотография того самого попаданца в тело гоблина, который дал мне рецепт того самого сумасшедшего самогона. Черт возьми, я думал, что система тогда пошутила. Значит, я действительно попал в его мир. Вижу, ты вспомнил, кто такой наш вождь. Он хочет, чтобы мы тебя убили, поскольку ты представляешь для него огромную угрозу. Мы пожертвуем собственной жизнью, чтобы забрать тебя с собой в ад. Договориться уже не получится, Наруто Узумаки. В следующий момент меня окружило 10 гоблинов, надеясь на то, что я не смогу убежать. Их ошибка была в том, что я и не собирался убегать, и вместо этого у меня были другие планы на них. Как только один из гоблинов кинулся на меня, я сразу же переместился за его спину, после чего проткнул ее мечом, попутно уклоняясь от молниеносной атаки другого. Уклонившись от меча противника, я приблизился к нему, чтобы в следующий момент начать с ним сражение на мечах. Мое мастерство меча явно превосходило мастерство гоблина, потому последнему оставалось только уклоняться. Однако не стоило забывать, что против меня было еще 8 гоблинов, которые на месте явно стоять не собирались. Мне пришлось создать на каждого гоблина по 3 клона, чтобы те прикрывали меня. В один момент, когда гоблин попытался атаковать меня из-под тяжка, я тут же использовал воздушное лезвие, тем самым в момент отрезал ему голову. Я уже хотел пойти помогать теневым клонам, думая, что противники сейчас ничего не смогут мне сделать, но в следующую секунду я почувствовал, как лезвие меча проткнуло мою грудную клетку насквозь. Увидев это, у меня случился огромнейший выброс адреналина, из-за чего я тут же вытащил лезвие, после чего отпрыгнул в сторону, чтобы выпить зелье регенерации. Однако я даже не успел выпить зелье до конца, поскольку в следующий миг я увидел бегущего на меня со всех ног гоблина, держащего в руках окровавленный меч. Посмотрев ему в лицо, я ужаснулся, так как передо мной был тот самый гоблин, продавший мне рецепт самогона. Одет он был в легких коричневых доспехах, а на голове была еврейская шапочка. «Чертов ублюдок, я знал, что в прошлой жизни ты был евреем». Уклонившись от молниеносной атаки гоблина, применив замену, я без замедления снял с себя тяжелые доспехи, которые были на мне на протяжении всей битвы. Как только я сделал это, гоблин выдул изо рта облако черного пороха, который распространился почти по всему полю боя. Чтобы гоблин не смог спалить меня заживо, я развеял облако пороха порывом ветра, после чего выстрелил каменным ядром, пытаясь поразить гоблина. Когда ядро было в метре от гоблина, тот на мгновение внезапно исчез из моего поля зрения, после чего появился слева от меня. В тот же момент зеленый парень взмахнул мечом, тем самым выпустив несколько хлыстов из странной зеленой субстанции. Скорость хлыстов была настолько большая, что они за долю секунды преодолели дистанцию в 10 метров, оказавшись около меня. В следующую секунду я воткнул меч в землю, после чего оттолкнулся от него, чтобы в следующий момент внезапно оказаться над вождем доблестного племени местных евреев. Гоблин, увидев меня над собой, метнул в меня несколько взрывных кунаев, от которых я ушел, применив в очередной раз технику замены. Применив технику замещения, я поменялся местами с веткой позади гоблина, что позволило мне внезапно атаковать его со спины. В тот же момент гоблин создал под моими ногами болото, которое начало высасывать из меня всю манну, после чего занес меч для вертикального удара. Однако, когда клинок был в считанных сантиметрах от моего лица, внезапно из-под земли вылезла пара рук, схватившая гоблина за ноги, тем самым остановив его атаку. «Что за?» – выкрикнул гоблин. В следующий момент я сконцентрировал в руке большое количество чакры земли, после чего ударил ей по туловищу опешившего гоблина-еврея. Гоблин явно не ожидал такого расклада, потому он в следующий момент влетел в стену небольшого домика, из-за чего тот рассыпался, как карточный домик. Когда болото перестало держать меня, я вылез из него, после чего подобрал меч, который был воткнут в землю. Как только я взял меч в руки, началось что-то невероятное. В следующий момент гоблины, сражавшиеся с моими клонами, внезапно подлетели к их вождю, после чего начали шептать что-то около его ног. Спустя несколько секунд гоблины начали превращаться в пыль, а сам вождь начал меняться на глазах. Его тело резко увеличилось в два раза, черные волосы отросли до пояса, а коричневые доспехи просто порвались на части. Напротив меня стоял трехметровый гоблин-переросток с большими бицепсами и не только. «Ты поглотил своих подчиненных? Как же это жалко! Понял, что сам не справишься со мной», — сказал я вождю гоблинов, вложив в меч чакру стихии воздуха. Гоблин даже не собирался отвечать мне, вместо этого он за долю секунды оказался над моими теневыми клонами, после чего выпустил в них дождь из огненных стрел. Все стрелы без исключения поразили тела моих двойников. Заметив это, я тут же зашел в свое подсознание, чтобы взять часть чакры леса, несмотря на то, что он всячески сопротивлялся этому. Выйдя из подсознания, я смог узреть два хвоста из ядовитой оранжевой чакры позади себя, а также улыбку гоблина, подлетевшего ко мне в тот же момент. Когда вождь был в считанных метрах от меня, я создал в руке небольшую фиолетовую сферу, напоминавшую расинган. В следующий миг я переместился за спину Гачи парня, поразив его фиолетовой сферой. «Чертов засранец!» — крикнул гоблин, пробив своим телом несколько десятков деревьев. Не успел я и глазом моргнуть, как тут передо мной появился разъяренный гоблин, со всей силы взмахнувший мечом для горизонтального удара. Когда же меч был около моего туловища, я смог ловко уйти от него, после чего попытался проткнуть живот гоблина мечом. Однако лезвие меча, столкнувшись с телом гоблина, внезапно рассыпалось, оставив только одну рукоять. «Получай!» В следующий миг гоблин со всей силы ударил меня в грудную клетку, из-за чего я отлетел на несколько сотен метров, чувствуя, как мои ребра протыкают легкие. Дар был настолько сильным, что я своим телом смог пробить два здания. Конечно же, после такого удара я и встать не мог. Открыв глаза, я увидел, как нога вождя гоблинов медленно приближалась ко мне. Я уже подумал, что это и есть мой славный конец, однако в следующий момент я вновь оказался около клетки леса. Я удивился этому, однако все равно не питал надежды на спасение, поскольку понимал, что вряд ли смогу выдержать покров четырех хвостов. Но внезапно мои размышления прервал лис. «Гаденыш, ты собрался проиграть этому противному чудовищу. Какая жалость!» — промолвил лис, взмахнув хвостами. «Я не смогу выдержать покров четырех хвостов. Не понимаю, как я смог проиграть. Дубина, я не дам тебе умереть здесь. Ты носитель самого сильного биджу во всем мире, и ты не имеешь права опозорить мое славное и могущественное имя. Сконцентрируй всю мою чакру в одном ударе, чтобы этот черт поцеловал своей рожей землю. Надеюсь, что этой чакры, которую я тебе сейчас дам, будет достаточно. Тебе нужно успеть только среагировать в нужный момент. Не ожидал от тебя такой щедрости. Ты как учитель, хорошие советы даешь. Иди уже!» Вылетев из подсознания, я вновь оказался в реальном мире, где на меня летел взбешенный гоблин-переросток. В следующий миг, Когда кулак гоблина был в считанных сантиметрах от моего лица, я, несмотря на убитые внутренние органы, применил технику замещения, чтобы появиться над зеленым парнем с занесенной для удара рукой, в которой была сконцентрирована вся имеющаяся у меня чакра леса. Гоблин, почувствовав меня над собой, попытался скрыться в земле, однако в тот же момент моя рука впечатала его в землю, создавая огромную паутину из трещин. Естественно, на этом мое с гоблином сражение не закончилось. Встав на ноги, вождь на глазах резко потерял всю ту силу, которую он получил, поглотив своих подчиненных. Передо мной стоял почти голый представитель рода гоблинского с дырой в груди, которая медленно затягивалась на моих глазах. В следующий момент гоблин оказался передо мной, после чего схватил меня за шею, подняв вверх. Он, как я понял, хотел проткнуть меня мечом, однако ему не дал это сделать мой клон, ударивший гоблина кости дробящим молотом, которого я захватил с собой после победы над орками. Внезапный удар позволил мне не только выбраться из крепкой хватки противника, но еще и отрезать ему часть руки, благодаря чему я не улетел вместе с гоблином в ближайшее здание. Я не стал ждать, пока гоблин восстановится после атаки, вместо этого я выпил последнее зелье высшей регенерации, которое было в моем инвентаре все это время. Как только я проглотил последние капли, мои внутренние органы начали стремительно восстанавливаться вместе с сожженной кожей. Я уже хотел добить гоблина, однако тот заговорил со мной. «Стой, Наруто, не убивай меня», — сказал гоблин, вытирая кровь на губах. «Не стоит этого делать. Да, ты получишь солидную награду от системы, и задание какое-то выполнишь. Не забывай, что ты убил всех моих подчиненных. За их гибель ты получил много монет и прочих наград, не так ли? Не заговаривай мне зубы, рыло гоблинское. Я никогда не прощу тебе тот подлый поступок. Я подумал бы над твоим предложением, но ты поступил очень низко. Просто прими то, что я лучше тебя во всем». В следующую секунду я вплотную приблизился к опешившему гоблину. Тот попытался как-то уклониться от меня, погрузившись под землю, однако я вовремя схватил его магической цепью. Схватив гоблина за шею, я достал из инвентаря те самые взрывные кунаи и сюрикены, которые я делал во время сражения. Недолго думая, я начал протыкать тело гоблина десятками кунаями и сюрикенами. Спустя 2 минуты в теле гоблина было около 30 взрывных игрушек. Далее я вместе с клонами выкопал глубокую яму, после чего кинул в нее тело гоблина, которое уже было без сознания из-за болевого шока. Засыпав яму землей, я развеял всех теневых клонов, после чего отошел на приличное расстояние. В следующую секунду я без всяких сомнений сложил одноручную печать, тем самым подорвал тело гоблина. Взрыв был такой силы, что был виден за несколько сотен метров от него. Так будет со всеми, кто перейдет мне дорогу. Я совсем не злопамятный. Отомщу, забуду, а после буду мстить дальше. Немного отдохнув, я слез с дерева, забрать все нужные мне трофеи из тел погибших гоблинов. Оказалось, что артефакты гоблинов были не такими уж и сильными. Луки, из которых они стреляли по мне, были низшего качества. Единственным хорошим трофеем стал меч погибшего вождя. Этот меч был эпического качества и редкости, а также по характеристикам он совсем не уступал моему предыдущему клинку. Меч назывался «Поглотитель». Этот меч может поглощать различные виды энергии, если он сможет ранить противника. Количество поглощенной энергии напрямую зависит от силы и точности удара. Со временем я смогу не только поглощать энергию врагов, но и их техники. Проблема была только в том, что у меня был нулевой уровень владения данным мечом, и поэтому я не мог так сразу использовать его потенциал на полную. В любом случае я довольный тем, что получил, но одними трофеями система меня не стала радовать. Когда я вместил меч в инвентарь, мне высветилось уведомление от системы. Поздравляю, вы без особых сложностей убили 15 орков, а также их вождя. За это полагается солидная награда. 110 тысяч опыта, 3 пузырька зелья средней регенерации, 2545 монет, заклинание огненной смерча, уровень 1, награда за поднятый 27 уровень, 35 кунаев, 15 взрывных печатей. Вот это уже неплохо. Но вот только я не понял кое-что, система, я же с большим трудом убил этого чертового гоблина. Почему без особых сложностей? Некоторые свою душу дьяволу продают, чтобы в схватке выжить. Вы действительно достаточно легко одержали верх в этом смертоносном сражении. Вы победили гоблинов всего лишь за 25 минут. Это потрясающий результат. Все равно не понимаю. Вместо дьявола у меня в животе сидит его подобие. Да, я душу ему не продавал, но он буквально поимел все мое тело, когда передавал сумасшедшее количество чакры. Ладно, показывай следующее сообщение. Поздравляю, вы убили попаданца с особой жестокостью. Вам полагается достижение Палач Геймер. Достижение дает вам плюс 200 к силе и плюс 150 к скорости, когда в радиусе 2 км от вас находится попаданец. Это очень даже хорошо. Теперь я сразу почувствую, когда около меня будут попаданцы. Сражаться с ними я, конечно же, так просто не стану, но убежать смогу, возможно. Тогда, системушка моя родная, покажи мне мой профиль, пожалуйста. Имя: Наруто Узумаки. Статус: темная лошадка. Уровень 27. Опыт: 12098-340000. ХП: 347-863. Выносливость: 44. Сила: 35. Защита: 33. Чакра: 109-1090. Контроль чакры: 32. Скорость: 31. Интеллект: 32. Мана: 3204. Контроль маны: 16. Тайбзюцу: в плюс ранг. Букидзюцу: с ранг. Киндзюцу: в плюс ранг. Ниндзюцу: в ранг. Гиндзюцу: воровство. Уровень 42. Пассивный: скрытность. Уровень 40. Активный: ускорение. Уровень 74. Активный: точно в яблочко. Уровень 49. Активный: техника стихии ветра с ранга воздушные лезвия. Уровень 35. Техника стихии ветра с ранга порыв ветра. Уровень 30. Техника стихии воды Б ранга бумеранг. Уровень 28. Техника стихии земли в ранга каменная боеголовка. Уровень 27. Техника Д ранга замена. Уровень 54. Техника стихии ветра в ранга импульс. Уровень 24. Техника земли с ранга каменные копья. Уровень 30. Техника в ранга теневое клонирование. Уровень 49. Техника с ранга воздушные пули. Уровень 59. Заклинание ранга огненный смерч. Уровень 1. Ну, все еще не так уж и плохо. Аж удивительно, что я с такими низкими характеристиками смог уложить небольшое подразделение гоблинов вместе с их вождем. У меня аж объем чакры резко подскочил, потому что я употребил слишком много зелья за небольшой промежуток времени, да и лиса себе дает знать. Я еще немного полежал на окровавленной земле, читая сообщения от системы, но долго я лежать не стал, поскольку меня наверняка уже ждал Радуольт и Нацуми, ведь чем быстрее я вернусь в королевство, тем быстрее мы сможем реализовать наш план победы. Глава 12. Обратная сторона монеты. Спустя 2 дня. Империя Сана. Это был прекрасный солнечный день в столице Империи Сана, где на данный момент беззаботно ходили счастливые семьи орков. Они даже не подозревали, что в этот момент их великий император со злостью метал мебель по всему своему кабинету. На самом деле, это был далеко не кабинет. Император Саранаши называл кабинетом огромный палац с роскошными статуями предыдущих правителей империи, а также редкие виды брони и оружия. В данный момент Саранаши не щадил ничего. Он метал, рвал, разрушал, но гнев его никак не утихал. Все это было связано с недавними действиями эльфов и их приспешников. 2 дня назад они совершили большую диверсию, которая являлась плевком в лицо императора. В результате диверсии эльфы забрали в плен 6 воинов, а остальных убили. Все это было на оккупированных территориях, и это сильно смущало руководство орков, которые в ближайшее время хотели окончательно уничтожить империю Хандракин. «Чертовы эльфы! Как вы могли допустить это, генерал Жари?» — яростно крикнул Саранаши, пробив очередную статую рукой. «Многоуважаемый император Саранаши, я...» — вдруг император оказался перед своим подчиненным, схватив его за шею. «Не смей произносить мое имя вслух, уродец. Ты провалил задание по разведке. Именно по твоей вине погибли наши доблестные воины. Черт!» Император метнул генерала в стену, после чего не спеша сел на трон, сделанный из костей эльфов, погибших ранее в боях. Он медленно поднял перед собой чашу с кровью, смотря на нее с задумчивым взглядом. «Знаешь, Жари, твой отец нравился мне своим талантом в управлении. Он некоторое время мог спокойно сдерживать предыдущего короля Хандракина, одновременно управляя многочисленным войском. Он говорил, что ты такой же, и ты сможешь заменить его после смерти. Мороши погиб, думая, что оставил отличного наследника, но ты только испоганил его прекрасную репутацию. Сарнаши поправил черные волосы, свисавшие до пояса, а после, выпив чашу с кровью, подошел к генералу, лежавшему на земле с погубленным видом. «Придумай себе годное оправдание. Возможно, я помилую тебя, а после отправлю вновь командовать разведкой», — пафосно сказал император, заставив Жари посмотреть в глаза. «Многоуважаемый император, я действительно совершил ошибку. Из-за меня погибло много людей. Однако не стоит забывать, что разведчики только недавно разместили лагерь. Они были слишком расслаблены. Но я же сам просил у вас помочь обустроить более продвинутый лагерь. Разве вы не помните, как сами отказали мне в этом? Вы говорили, что строительные ресурсы были нужны на другом более важном направлении». Несмотря на повышенный голос Жари, Сарнаши не собирался наказывать его за это. Император после услышанного быстро поставил своего подчиненного на ноги, не отрывая от него красные, как драгоценный камень в адском огне, глаза. «Да, здесь ты действительно прав. Однако как ты объяснишь то, что эльфы смогли убить своего предателя в городе, который помогал нам с вербовкой местного населения?» Внезапно император схватил Жари за воротник красно-черного пальто, а затем впечатал его в пол, который покрылся трещинами в следующее мгновение. Там стояли элитные воины, способные сдержать умелых воинов Хандракина. Воскликнул Сарнаши, отойдя от тела генерала. «Допустим, туда явился король Радуольд собственной персоной. Хорошо, бойцы, как ни удивительно, проиграли эльфу, но почему в этом случае не сработала тревога? У нас же недалеко от города есть небольшой опорный пункт, в котором есть спецбойцы. У них было много сильных артефактов, без сомнения способные сдержать Радуольда. Но по какой-то причине твоя программа оповещения не сработала. Дорога, император, я не знаю, как такое могло произойти, черт возьми», — тихо произнес Жари с кровавыми слезами на глазах. Жари понимал, что император явно не собирался прощать его, потому он без колебания использовал заклинание, поглощающее пустошь, тем самым создал под собой черную, как дыру дьявола, воронку, в которую попытался погрузиться. Однако не успел генерал засунуть даже руку, как в ту же секунду он почувствовал, как его грудь кто-то проткнул сзади. Повернув голову, Жари увидел изящную женщину с большими глазами, держащую в руках окровавленный меч с золотой рукояткой. «Рауши, зачем? Ты же сама говорила, что ты любишь меня больше, чем императора. Дурак, тебя давным-давно нужно было убрать, чтобы не мешался под ногами», — сказала черноволосая женщина, положив ладонь на макушку Жари. «Этот клинок поглотит и твою силу, не оставив даже каплю души. Нет, нет, я умоляю тебя, Рауши». Однако было слишком поздно. В один момент рукоять меча сверкнула, а за этим сила и душа Жари начали быстро затягиваться в клинок. Уже спустя секунду на полу лежал опустошенный труп генерала. Очистив клинок от крови об тело опустошенного Жари, женщина плавно подошла к королю. Присев на колени Сарнаши, женщина страстно утонула в поцелуе, попутно царапая спину мужчины. Она уже пыталась перейти к следующей части, однако рука императора нежно остановила ее. «Рауши, пожалуйста, сейчас не до этого. У меня есть важный разговор к тебе», — сказал император, поглаживая руки женщины. «Сарнаши, чертов упырь, я так давно ждала встречи с тобой. Ты все испоганил. Ты для начала положи меч на место, поскольку в противном случае он быстро потеряет недавно поглощенную силу Жари. Нам нужно сохранить его для битвы с эльфами». Услышав слова императора, Рауши медленно слезла с его колен, засунув меч в узкое отверстие в стене, от которого исходила невероятная сила. «Ты действительно хочешь сразиться с Радуольдом вновь? В прошлый раз он серьезно ранил тебя в грудь. Тогда мне пришлось 2 месяца залечивать кошмарную дыру около твоего сердца. Ты уже знаешь, что они, эльфы, сделали с нашими бойцами-разведчиками». Больше утвердительно, чем вопросительно произнес Сарнаши. «Только один чудом смог вернуться живым домой. У него осталась психическая травма. Диверсия? Да, я имела возможность прослушать доклад. Но там же была не только диверсия. Да, они устранили своего предателя в стратегически важном городе. Также они смогли убрать всех телохранителей этого эльфа. Основная проблема состоит не в этом. Они взяли в плен 6. Это плохо. Тебе что-то известно о них?» — спросила заинтересованная Рауши, вновь присев на колени императора. «Они живые, пока что. Эльфы планируют казнить наших послезавтра на Северной Поляне около Долины Чудес. Это место символическое, поскольку именно там наши войска потерпели сокрушительное поражение, задумчиво произнес Саранаши, опустив глаза. «И что ты планируешь делать, дорогой?» «Я планирую разгромить этих чертей. Они ничего не смогут сделать нашей многочисленной армии». «Да, у Радуольта в запасе наверняка есть несколько масштабных заклинаний, однако ты сможешь взять его на себя. С мечом твоих предков ты будешь воистину непобедима для эльфов. При помощи меча ты сможешь с невообразимой легкостью отражать древесные атаки Радуольта, а также поглощать его ману. Его запас заклинаний очень велик, так что будь осторожна с ним в будущем. Ты уже наперед знаешь, с кем я буду сражаться. Это очень низко с твоей стороны. Ты должен разгромить правителя королевства. Император против короля. Глупенькая, я буду помогать тебе. Просто я чувствую, что не от одного короля исходит серьезная угроза. Да, там есть старейшина, но она специалист по медицине». Выслушав Саранаши, женщина слезла с его колен, после чего подошла к окну. «С чего ты взял, что это не подлая засада эльфов? Я очень хорошо помню, как Радуольт устраивал засады на наши конвои с оружием. Мы не успевали прийти на помощь к одним, как атаковали других. Очевидно, что они просто попытаются заманить нас, чтобы убить как можно больше солдат. Затем они со спокойной душой убегут, а наши солдаты останутся с отрезанными головами. Ты справишься с этим. Сначала я убью всех тех, кто собирался казнить пленных, а затем армия пойдет на столицу Хандракин». Сделав небольшую паузу, Саранаши продолжил с низким голосом. «В конце концов, те люди 3 года назад подарили мне то, что поможет нам победить эльфов, Шаринган». В следующий момент Рауши могла увидеть в левом глазе императора красный, как кровь, глаз с 3 запятыми по центру. Женщина подошла к королю, осматривая его таинственный глаз. «Это тот самый глаз? Те так называемые люди говорили, что при помощи этого глаза ты можешь вводить всех живых существ в иллюзию, а также копировать их заклинания. Это действительно правда? Да, я хотел испытать иллюзию на жаре, однако ты была впереди меня. Однако заклинание этот глаз действительно умеет копировать без всяких проблем. Также он усиливает мое динамическое зрение, позволяя мне уклоняться, казалось, от быстрейших атак. Кто же знал, что этим людям нужен был осколок сердца Шинигами? Я был только рад тогда, когда этот чертов камень забрали. Вместо же каких-то требований люди подарили мне Шаринган. Тебе воистину повезло со знакомыми. Жаль, что больше ничего другого нам не посмели оставить. Мне этого вполне достаточно, сказал Саранаши, деактивировав Шаринган. Отдай приказ о мобилизации 5-й, 6-й и 8-й армии. Они должны быть укомплектованы как можно быстрее. Завтра утром выдвигаемся. С этими словами император покинул палац, оставив Рауши одну. Надеюсь, что его план действительно сработает. Глава 13. Пожертвование ради мира. Спустя 2 дня. Долина чудес. Наруто, орки скоро будут около нас. Нас от них разделяют всего лишь 15 километров, с невозмутимым выражением лица произнес Радуольт, открыв глаза. Как вы смогли так быстро обнаружить их? Что за секреты? Спросил я, попутно проверяя взрывные печати, которые были установлены под землей за 4 часа. Моя связь с природой просто потрясающая. Я могу почувствовать даже мелкого муравья, находящегося в сотнях метрах отсюда. Орков же почувствовать намного легче. Из них прет ужасающая аура. На некоторый момент я и Радуольт замолчали, однако эту тишину развеяла старейшина, рисовавшая на земле странные узоры. «Наруто, печать уже готова», сказала старейшина, наложив на мою грудь печать. «Она пропадет, когда у меня будет недостаточно энергии. Надеюсь, что твой план действительно сработает, и мне не придется применять заклинания для битвы с императором.